Часть вторая. Плечи – инструмент мозга. Вы не задумывались, например, над тем, зачем человеку плечи? Или, как говорят анатомы, плечевой пояс? Носить пиджак или кофту? Но об основных функциях, которые возложены на плечевой пояс и выполнение которых должно быть обязательным для человека любого пола и возраста, мало кто знает. Я часто задаю вопрос своим пациентам, жалующимся в частности на головные боли, давно ли вы подтягивались на турнике? В ответ недоуменный взгляд, в котором читается: «А зачем мне это?» Тогда я задаю следующий вопрос: «А зачем человеку мышцы спины, которые самой природой предназначены для подтягиваний?» Или другой: «Если мышцы не используются, то что с ними происходит?» Отвечают всегда и все: атрофируются. Знают ведь и не используют. Конечно, я могу назвать любые другие упражнения, в которых принимают активное участие мышцы плечевого пояса, и которые эти люди также не выполняют. Хотя выполнять их надо регулярно, как само собой разумеющееся. Практика показывает: те, кто регулярно выполняет эти и подобные упражнения, не страдают головными болями. Итак, одной из самых важных областей тела является плечевой пояс и связанные с ними руки и шейный отдел позвоночника. Плечевой пояс состоит из четырех областей: лопаточной, подключичной, подмышечной, дельтовидной. Области – это не какая-то одна зона. Например, подмышечная область – это не только, как говорят в народе, подмышка. Это система мышц, сухожилий, фасций, внутри которых проходят артерии, вены, лимфатические сосуды. Врачи же словом «область», в отличие от анатомов, обозначают лишь зону тела для внешнего ориентирования. Например, место для инъекции или местонахождение фурункула. Если просто сказать «фурункул» на плечевом поясе, то трудно понять, куда смотреть, под мышку или под лопатку. Поэтому анатомический ликбез необходим. Каждый должен понимать свое тело и функции каждой из его частей. Я считаю, что умение пользоваться, например, мышцами плечевого пояса может предотвратить развитие тяжелейших заболеваний, с которыми никогда не справятся никакие лекарственные средства, а именно головных болей. В жизни же как получается? Поднимаются руки, и слава Богу. Но бывают и другие ситуации. Проснулся человек, а руку поднять не может, без какой бы то ни было травмы или внешней причины. Человек просто спал, ничего не делал. Кто-то скажет: наверное, отлежал руку, спал на одном боку. Но почему в возрасте 20 лет этот же человек мог лежать на одном боку всю ночь и проснуться здоровым? А в 40 лет вдруг руку отлежал, и она не поднимается.